приют, затерянный где-то в сельской глуши, там, где трава робко пробивается между следами, оставленными гусеницами тракторов. Обе девочки, устроившись в уголке сзади, оживленно шушукаются, одолеваемые время от времени приступами безумного хохота, который они безуспешно пытаются подавить. Я бы поспорил на что угодно, что Жозефина занимается пополнением своего специального словаря для сердитых случаев. Час по шоссе, полтора по извилистым проселочным дорогам. Восклицание девчонок при виде заправдышней коровы с висящими штучками, полными молока. «Похоже на мужские штучки», — говорит Жозефина, «только вместо одной их целая куча». Я посчитал необходимым на этом остановить игру сравнений, видя, что в ближайшей перспективе зреет вопрос о доении, об удовольствии, которое коровы от этого получают или не получают. Короче, я предпочел не знать, вокруг каких фантазмов порхает обостренный эротизм маленьких девочек в том возрасте, когда у них начинает расти груди. И вот мы прибыли. Островок грязи в океане грязи. Удручающее зрелище. Хоть стреляйся. Женевьева предупредила меня. Она перегружена работой. У нее нет ни гроша. Она состарилась. Здоровье у нее неважное. Помощи нет. Ее поддерживает только любовь к животным. Она — это бабушка Мими, ангел-хранитель никому не нужных собак и кошек. Крестьянка, какие теперь встречаются только в кино, без возраста, во всяком случае, за 60. Состоящая из жил и морщин, со светло-голубыми глазами, немного чудная на вид, она кутается в теплую одежду, из-под коричневой шапочки выбиваются седые пряди. «Она топит как можно меньше», — объясняет мне Женевьева. Бабушка Мими с трудом передвигается от одного бокса к другому с переполненными ведрами в руках, встречаемая радостным лаем и вилянием множества хвостов. Два ряда узких боксов тянутся вдоль прохода с растрескавшимся цементным полом. В каждом боксе собака, иногда две или три. Они топчутся в грязи или прячутся в маленькой конуре, в глубине бокса. Увидев, что мы подходим, собаки подбегают к решетке, тычутся в нее носом, цепляются лапами и подают голос. Каждая пытается привлечь внимание возможного хозяина. Женевьева позаботилась привезти с собой мешок костей. Она раздает их на ходу. Это радость. Бабушка Мими восклицает: «О, это доставит им большое удовольствие! Я не могу покупать такие лакомства. Мне с трудом удается обеспечить их хоть каким-то кормом». Позднее в своем бедном жилище, где обретается еще около 20 собак всех мастей и пород, очень спокойные, очень старые, больные, те, которые не делают глупостей, она признается нам: «Я больше не справлюсь. Берешь одного, приходит еще несколько, с трудом пристраиваешь кого-нибудь, а добавляется опять или 10. Такого еще не было. Люди покупают породистых животных иногда по очень дорогой цене и тут же разочаровываются. Слишком много забот. Или же они переезжают, или же сука допустила до себя какого-нибудь бродягу и принесла выводок дворняжек. В конце концов, они отдают их мне. Если вы не возьмете, я их утоплю или привяжу к дереву и брошу в лесу». «Дерьмовые мерзавцы и сволочи», — изрекает Жозефина. «А некоторые говорят, что оставляют только на время отпуска, что по возвращению за ними приедут. Ну и скажу я вам, из троих, двоих я никогда больше не вижу».